Бета не вступила в Орден Серых Стражей и осталась в Фирилдине под командованием Элессы, которую сделали командором, вместо убывшего по приказу камергера старшего архивариуса Ордена, Вейсхаупт Дункана. Беара с Ортою были с гномами в Арзаммар, прихватив всех големов. Морриган ушла на следующий день после битвы в компании Спартака, а Лилиана направилась в Орли в надежде найти подсказки, где меня искать, или хоть что-то связанное со мной. Агрен тоже ушел, и вроде как его видели в компании какой-то гномы, а мои родители вернулись в Хейвер. Эрл и Амон отрекся от Эрлинга в пользу брата Тегана и вместе со своей женой Изольдой проживает в королевском дворце Денирима, помогая на пару с Сократелем Алистеру в правлении королевством. Сам Алистер держит плотный контакт через темные элувианы с первым чародеем Ирвингом, королем Беленом и предводителем эльфийского союза Затрианом. История с эльфийским союзом вообще отдельная тема. За помощь в войне с порождениями тьмы король Алистер пожаловал эльфам лес Бриселиан. Там собственно клан Затриана и обосновался, а Ленная ушла с ними. Но этого было мало. Она, пользуясь своей властью над Айсонни, а я сделал на чрезвычайный случай ее приказы неоспоримым приоритетом у духа леса, и слилась с ней, получив при этом возможность колдовать, и приобрела в дополнение к полной власти над лесом шикарные отметины на лице и увеличенные эльфийские уши. Вообще, исследовав ее, я понял, что это неполноценное слияние. Айсонни слишком мощный дух для эльфийки, а потому она сейчас скорее обтекает душу Ленна и раскачивает ее энергетику, чтобы рано или поздно слиться с ней, и соответственно колдует Ленная не сама, а через посредника духа, коим одержима. Со временем, конечно, она и сама сможет творить чары. Так вот, в лесу очень тонкая завеса, а потому с посильной помощью Ленной и моего домена у эльфов, проживающих здесь, постепенно просыпается связь с тенью, которая в давние времена, еще до появления завесы, поддерживала в них бессмертие. Многие старые эльфы уже обнаружили, что чувствуют себя немного помолодевшими, а остальные кланы, узнав про появление принадлежавшей эльфам земли, отправились в Фирилдин. Пара мелких кланов уже поселились рядом с кланом Редве и прочно прописались в эльфийском союзе, да и многие городские эльфы изъявили желание жить на землях своих собратьев. За главного у них Затриан, а Ленная что-то вроде духа-хранителя, защитит от хищников, приведет охотника к стайке кабанчиков, уничтожит вторженцев и прочее. Солана прописалась рядом с Алистером, еще не жена, но все к этому идет. Храмовники и церковь чего-то там хотели вякнуть, но одного слова Сократия хватило, чтобы они заткнулись и молчали в тряпочку. Вот, кстати, тоже забавная новость, ангелы. Их появление вызвало настоящий фурор, церковники вовсю голосили о том, что Создатель послал нам своих посланников, и люди истово в это верили. А уж когда разнеслась весть, что они дети самого Сына Создателя, их слова стали равны словам Песни Света. И опять забавная ситуация, меня посчитали Сыном Создателя, а над Орлием я, оказывается, не погиб, забрав с собой архидемона, а сам Создатель забрал меня к себе, попутно покарав нечестивого дракона и мерзких порождений тьмы. А то, что у меня живые родители есть, так ничего, они лишь дали мне смертное тело. Немало поспособствовали популяризации ангелов и демоны. После моей смерти почти все мои демоны взбесились и начали бросаться на всех подряд, в том числе на своих собратьев, благо в тот момент порождения тьмы были уже побеждены. Усилиями ангелов и варпа, который остался верен мне, а также тех немногих демонов, которые сохранили мне верность и свой разум, выжившим в столкновениях людям и нелюдям тоже удалось отступить. А после на помощь собратьям прибыл Михаэль с силами крылатого воинства и смог загнать демонов обратно в тень, где их ждал уютный зев источника и архивация в его недрах. Конечно, демонов было больше, чем ангелов, но каждый крылан гораздо сильнее и подготовленнее любого из моих демонов, разве что кроме варпа и беары. Да и напитка демонов тьмой, чтобы дать им к ней иммунитет, сыграла с демонами злую шутку, сделав уязвимыми к свету ангелов. Так что иначе чем Создатель послал воинство свое для защиты детей своих, это они про себя, про людей, то бишь ситуация не воспринималась. Так вот, пользуясь своим авторитетом и статусом святых созданий, ангелы плотно прописались в высших кругах общества. Не все, конечно, только два архангела и Сократель. Уриэль стал правой рукой короля Невары, Маркуса Пентагоста, Михаэль стал приближенным императрицы Селины в Орлие, а Сократель, как самый умный и лучше всего разбирающийся в политике, помогает Алистеру. Многие крыланы-воины прописались в кругах магов, одной своей аурой отгоняя демонов и защищая магов от произвола храмовников, а порой и от более старших магов, которые слишком многое себе позволяют, остальные вроде как засели в убежище, переделывая его в свой город и потихоньку пополняя численность. Самое забавное, что очень многие владычицы церкви, включая старшую жрицу, чувствуют, как под их задницами трон церкви не то что шатается, он на соплях держится. А все почему? Сильнейшие ангелы, мужчины, ребенок создателя, ну по их мнению, мужчина, сам создатель мужчина, а в церкви все важные посты почему-то занимают женщины. Да и ангелы порой устраивают самоуправство. Как появились ангелы в кругах, то многие храмовники и некоторые старшие маги были на месте зарублены без всяких возражений, суда и следствия. Да и сам Михаэль учудил, вырезав целый выпуск рыцарей шевалье. Просто есть у этой братьи забавная традиция, эти твари после выпуска из своей школы идут в эльфинаж смазывать свои мечи кровью, ну и походу развлекаются с местным населением, эдакий ритуал посвящения. Сам архангел узнал об этом от проскользнувшего в тронный зал эльфа, что молил спасти его сородичей. Он эльфа выслушал, велел вести к месту действия, а на месте, застав развлекающегося с эльфийкой шевалье в окружении его коллег, просто достал свой клинок и устроил настоящую бойню. Да и потом, после этого случая выделил нескольких ангелов, чтобы те приглядывали за порядком в столице. После такого народ просто безумно полюбил крылатых защитников справедливости, а те и вправду всегда беспристрастно и справедливо оценивают каждый случай. Ну и пользуясь своим положением, мои птахи потихоньку меняют порядки в мире. Например, в кругах раньше запрещали создавать семьи, а если рождался ребенок, его разлучали с родителями. Сейчас ангелы такого не позволяют и даже поощряют создание семей магов. И правильно, чем больше магов, тем больше энергии они производят, тем больше она оседает в тени и тем больше в конце концов перепадет мне. Ну и больше всех взвыли аристократы Орле, только тихо, чтобы не дай создатель какой ангел не услышал. А дело в том, что крыланы помнят, как я всей душой ненавидел пидорасов, а потому и сами яростно насаждают мнение, что мужеложство есть ужасный грех, недопустимый пред ликом отца. Ну как-то так они и говорят. Ну и главный вопрос, как же об этом всем, сидя в лесу, узнала моя эльфийка? Спасибо за это моим ангелам, пожалуй, один из удачнейших моих проектов. Сильные, бесстрашные, решительные, в меру инициативные и безгранично преданные. Решили, что за моими девочками в мое отсутствие нужен присмотр, а так как почти все они от постоянного пригляда отказались, то в качестве компромисса сократил нынешний предводитель пернатых. Не самый сильный, но самый умный, выделил ангелов, что каждую неделю проверяют их состояние, помогают в случае нужды, ну и сообщают последние новости. Телепортироваться крыланы не умеют за исключением Сократеля, но даже для него это слишком муторно, но летают очень быстро. Да, интересные дела в мире творятся. Еммалатх, я могу с тобой вот так хоть весь день просидеть, но у меня еще остались незаконченные дела. Прервал умиротворенную тишину, когда осознал услышанное и примерно определился с дальнейшим действиями. Нет, Фес, не уходи. Еще сильнее сжала мою руку эльфийка. Милая, я никуда не уйду. Теперь, когда с Мором покончено и архидемон мертв, мне мало кто может противопоставить что-то. Да и с другими девочками повидаться надо. Не волнуйся, я в любой момент появлюсь, только позови. Приподнял кулон в виде сердца, висящий на шее Ленной. Да и вообще, не прямо же сейчас я ухожу. Пойдем, покажешь, как эльфы устроились. Эльфийка и впрямь немного успокоилась и, не отпуская мою руку, повела по едва заметной тропинке. При этом, пользуясь властью над лесом, а через него и ограниченной властью над моим доменом, связанным с Брисилианом, Ленная искривляла пространство, сокращая путь, который занял бы несколько часов до 5 минут. Тропинка вывела нас в место, представляющее собой классическое поселение лесных эльфов в сознании писателей-фантастов моего прошлого мира. Аккуратные деревянные домики, расположенные на стволах деревьев и гармонично вписывающиеся в окружающую природу. А как вы так быстро все построили? За сколько? Месяц. С интересом осматривал обстановку, подмечая, что у некоторых молодых эльфов есть такие же отметины, как и у Ленной, но уже в виде татуировок. Видимо, новый вид Валласлин, посвященный мне, а вокруг нас собиралось все больше и больше народу, мужчины и женщины, старики и дети. И если у всех в мою сторону проскальзывал лишь интерес, то вот от чувств, направленных в сторону Ленной, меня немного повело, не привык к столь яркому и полному ощущению эмоций. А эмоций там было просто море, и все без исключения положительные, от радости до восхищения и чуть ли не обожествления. Анет Хараша Адахлин, приветствую тебя, женщина леса, что привело тебя в этот раз? Мягко сказал вышедший из толпы Затриан и почтительно поклонился. Медленно обведя взглядом собравшихся, эльфийка торжественным тоном заговорила. Мавхинан, Масаладх, Фес, Геланнаин Лен, Еванурис Гарас, мое сердце, моя любовь, Фес, сын Геланнаин, Еванурис вернулся. Стоило ей закончить, как все взгляды устремились на меня, и во многих эльфах стало разгораться узнавание и обожание. Я физически ощутил, как от них ко мне течет бахьянь. Вы уверены, Ашадахлин? Спросил Затриан, сравнивая меня прошлого и мой нынешний вид. Да и то, что я выгляжу как человек, доверия не прибавляло. Так что я просто вышел немного вперед, удлинил себе уши на манер эльфов и укоротил волосы, чтоб не закрывали вид на эту отличительную деталь. От реакции эльфов на такое преображение на лицо сама собой выползла ухмылка. Первым пришел в себя Затриан, и от него прямо пыхнуло чуть ли не фанатичной верой. Лысый эльф тут же бухнулся на колено, подав пример остальным. «Вверяем нас вашей воле, Еванурис», — искренне проговорил эльф. «Ну что ж, пришло время исполнять обещание и возрождать эльфийский народ». Часть 47. Осколки тени. Часть 1.18+. Весь оставшийся день я провел у эльфов. Лечил нуждающихся, помог в создании новых домов деревьев для будущих эльфов и т.д. Ленная все это время провела со мной и просто лучилась счастьем от того, что я рядом. Да и мне самому было комфортно рядом с эльфийкой. Я прожил с ней большую часть жизни, и Ленная стала для меня незаменимым чело-эльфом. Также выделил время и смог поговорить с Затрианом наедине и расспросить его об Ленной, но то, что я услышал, мне по большей части не понравилось. После моего исчезновения эльфийка ходила сама не своя, мало ела, вопросы и попытки заговорить игнорировала и вообще почти не выходила из выделенной комнаты. Лысый предводитель эльфов не мог оставить сородича в таком состоянии, а потому забрал тот ее с собой в Бриселиан. Но и там Ленная была очень пассивной и часто выбиралась вглубь леса. Однажды, после одного из таких походов, она не вернулась, и лишь через пару дней снова объявилась в новом виде. Помогла тут и там и снова ушла. Так и повелось, в момент нужды она приходит и помогает, а так живет уединенно где-то в лесу. Стали поговаривают, что она уходит в тень и ищет своего возлюбленного, который был Иванурисом и пропал в битве с архидемоном. Кто-то поговаривал, что она его, то бишь меня, нашла и теперь постоянно проводит время рядом со мной, а новый вид Ленной — это мое благословение, дабы она могла помочь своему народу. Так появилась легенда о Фессе, сыне Геланнаин, последнем Иванурисы, что спрятала его мать от ужасного волка, и в час великой нужды он проснулся, дабы вернуть эльфам их величие. Перед уходом пришлось уговаривать остаться и помогать своему народу Ленную, что уже решила отправиться со мной. Не то что я был бы против, но больше у меня духа леса нет, а эльфам реально нужна помощь. Бриселиан — опасное место, одни сильваны чего стоят, и если под контролем Лианы они приносят только пользу, отгоняя браконьеров и ухаживал за лесом, то без нее скорее всего снова станут неподконтрольными и жутко опасными для всех вокруг элементами. Все в конце концов закончилось нежным сексом, призванным успокоить и показать мои чувства к остроухой красавице. Ну и Затриану напоследок сказал пару напутствий, например, не гнать пришедших эльфов, лес и так достаточно огромный и может вместить всех нуждающегося из остроухого народа. Ну и конечно продолжать расширять Бриселиан, но не в сторону Ферилдина. А в крайнем случае, если места вдруг перестанет хватать, то растянуть нужное пространство в лесу, крепко связанным с тенью и моим доменом, не должно вызвать у меня проблем. На столь позитивной ноте я отправился в Арзаммар, вернее попытался отправиться, ибо стоило мне покинуть лес, как меня вызывала по кулону Ленная. Лишь спустя еще целый день разговоров и совместного времяпровождения эльфийка меня все же отпустила. А тут оживленно я смотрю, оглядел я снующих туда-сюда гномов. Да и звуки работающих кузнец дают понять, что работа вовсю кипит. Впрочем, я сюда в первую очередь своих девушек проведать пришел, вот к ним и отправился. А что Орта, что Бера, обе находились в поместье Орты в алмазных залах. До места добрался быстро, но врываться с криком «а вот и я» не стал. Наоборот, решил проникнуть скрытно и понаблюдать. А потому поставил барьер, отрезающий все звуки и запахи вокруг меня на расстоянии полуметра, а также как можно сильнее заглушил собственную магию и посильнее пережал связь с доменом. На внешнюю же сторону барьера проецируется та картинка, какую я хочу, и если раньше мне бы подобное и далось бы, то с большим напрягом, а сейчас все выходит довольно просто, и проецировать картинку, органично вплетающуюся в окружение, но исключающее меня было несложно. Вообще в Тидасе нет такой школы магии, как иллюзия, есть магия крови с воздействием на разум, есть чародейство, развитое демонами, но иллюзий нет, а потому такие сложности. Также имеются техники на основе праны, позволяющие солнечному свету огибать пользователя, делая его невидимым. Таким пользуются воры и убийцы наподобие антиванских воронов, но как по мне барьер надежнее. Миновав стражников и проникнув в главную залу, застал орту, нависнувшую над картой глубинных троп и развалившуюся рядом на диване Беару. «Нет, я сама не против вернуть тейк предков, но у нас и так отвоеваны тейк и Дукан и Банаммар. Сейчас их нужно оцепить, взять под контроль все выходы из них на глубинные тропы, полностью зачистить от скверны, остатков порождений тьмы и прочего зверья, и наладить безопасный маршрут до Арзаммара. И после всего этого реставрировать отвоеванные территории и заселять их гномами, а не пытаться нахрапом отвоевать все утраченное». Устало сказала гнома, водя пальцем по карте. «Мне можешь не рассказывать, ваш король на волне эйфории от легких побед с армией големов совсем с катушек слетел», — повела плечом демоница. «Пока девушки болтали о делах, я решила смотреться, но стоило мне подойти метра на два ближе, как Беара вскочила и, приготовившись сжечь противника, стала выискивать незваного гостя взглядом. Видимо, не смог до конца приглушить собственную магию. «Выходи, кто бы ты ни был», — сказала в мою сторону демоница, сформировав в руке огненный шар. Решил не нервировать девушек дальше и снял маскировку, но стоило ей исчезнуть, как раскаленный до синего цвета шар огня прилетел мне в голову. «Вот как ты приветствуешь своего хозяина», — спокойно сказал я, при этом вовсю проверяя свое состояние магией. Удивительно, но атака, что выжгла бы мне в прошлом лицо и мозг, никак не навредила сейчас. Видимо, магическая насыщенность и плотность дает нехилую естественную сопротивляемость чужим чарам. После моих слов девушки застыли, Беара пыталась нащупать связь между ей, доменом и мной, а орта вглядывалась в мое лицо. «Так-то хоть я и сильно изменился, но многие черты от прошлой внешности остались, те же скулы и линия подбородка. Однако основные мои приметы, такие как лириумные татуировки и светящиеся глаза, исчезли, а без них опознать меня сможет только знакомый и очень близкий человек. Стоило перестать прятать энергетику и пережимать связь с доменом, как сначала Беара, а потом и орта с визгом бросились мне на шею. И все это под охреневшим взглядом двух ворвавшихся гномов-стражников, что так и застыли с секирами наперевес. Пока стражники приходили в себя, рыжая гнома, висевшая на мне, принялась обильно заливать мою одежду слезами, периодически причитая что-то неразборчивое, перемежая всхлипы с моим именем Фес. А вот Беара времени зря не теряла и впилась в мои губы поцелуем, шустро гуляя в рту своим язычком. И судя по изящной ручке демоницы, что успела залезть мне в штаны, на одних поцелуях мы не остановимся. Пока перемещались на диван, один стражник успел убежать, видимо, на доклад. И судя по тому, что в зал особняка орты ворвался сам король Белин, понятно, кому именно побежал докладывать стражник. Правда, вернулись они немного не вовремя, за время их отсутствия орта успела успокоиться и присоединиться к Беаре, и они на пару уже стянули с меня вверх. «Да чтоб у меня борода облезла, чтоб меня бронта съели. Камень Пресвященный, Фес. Малыш, неужели это ты? Дай я на тебя посмотрю». Бесцеремонно прервал нас Белин, и под разочарованный взгляд орты и осуждающий Беары поднял с дивана и стал осматривать, сравнивая с моим прошлым внешним видом. «И вправду ты, как же ты изменился, иди сюда». «Ха-ха», — Фес свернулся. «Тащите сюда Иль», — сдавил меня в костедробильных объятиях гном и радостно захохотал. Поняв, что сладенькое откладывается, и убедить до безобразия упрямого Белина отложить встречу не выйдет, я оделся и, дождавшись напитков и закусок, приступил к разговору. «Так что там все-таки случилось? Мои агенты, кроме туши дохлого архидемона, которого уже забирали стражи и выжженной земли, ничего не обнаружили, а свидетели говорят либо какую-то чушь, либо религиозный треп». Задал основные вопросы король и опустошил пинту отборного ферилдинского иля. Врать, как и не договаривать, смысла не видел, а потому отвечал честно, но только предположениями. Мол, знал, что придется биться с архидемоном, а потому загодя подготовил против него оружие, бомбу, что и должна теоретически действовать так, как описывают очевидцы. Знал также и о том, что после убийства древнего бога страж всегда умирает, потому с помощью древнего, предположительно эльфийского артефакта, смог создать сложные чары, что должны были вернуть меня к жизни. Очнулся вот буквально только что и пришел сюда. Ну и про ангелов подтвердил информацию, мол, их действительно создал я. Поговорили о том, что произошло у гномов во время моего отсутствия. После боя при Денириме было уничтожено всего ничего големов, буквально две тройки класса наблюдателей и все. Остальные вернулись в Арзамар в разной степени потрепанности, где кузнецы тут же привели их в порядок и сразу пустили в дело. От эффективности искусственных воинов гномы были в восторге, а потому не снижали темпов их создания. Однако вскоре было выяснено, что заполнять големов нечем, все демоны отправились в источник и остались у гномов только те големы, что успели сделать до моего боя с архидемоном. Едва не начавшуюся панику, срач и грызню удалось остановить Бяре, та сказала, мол, это временно и весьма скоро духов не стоит нервировать гномов тем, что основу так любимых ими големов составляют демоны, снова можно будет вселять, а потому и производство искусственных тел снижать не стоит. Так что через месяц, когда домен полностью развернулся и стали возвращаться демоны, у моих нематериальных миньонов оказалось дохренище работы. Нужно наловить еще демонов, дабы компенсировать потери в битве, также нужно занимать целые роты подготовленных заранее тел, а там новосозданных големов отправляли на зачистку опустевших после мора глубинных троп и потерянных тигов, а также на добычу ресурсов из рудных жил. Да, Биара решила, что ресурсы мне ой как понадобятся, а потому решила подготовить все заранее и начало с убежища Коридина. Где это место находится, все равно кроме меня и моих спутников никто не знал, а они остались все на поверхности, да и демоница лишнего не болтала. В общем, после мора, пока порождение тьмы не успели восстановить численность и вновь занять облюбованные подземелья, король гномов решил отвоевать как можно больше троп и тигов, однако и сам не ожидал подобной эффективности от моих творений, но знаменитое гномье упрямство не давало просто так остановиться и пришлось пободаться с бородатым коротышкой, пока он не уступил и не решил приостановить экспансию для реставрации уже отвоеванных территорий. Но для реставрации нужны ремесленники, которые пригодились бы мне для перестройки Денирима. В общем, снова пришлось бодаться с этим коренастым евреем. Он потребовал половину добытых моими големами ресурсов. Под конец сговорились на четверти огромного голема для защиты Арзаммара. Я все равно хотел подогнать такого Алистеру, почему бы у гномов руку не набить. Разобравшись со всеми делами, Белин нас все-таки покинул, ехидно спросив под конец, как скоро по алмазным залам забегают маленькие полугномы, чем заставил Орту обильно покраснеть. Вообще гномы не могут размножаться с кем-то кроме гномов, несовместимость генов или энергетики, но я что-нибудь придумаю. В общем, стоило закрыться двери, как Биара накинулась на меня как оголодавшая нимфоманка, а Орта хоть все еще смущалась секса втроем, но от демоницы старалась не отставать, и уже через 5 минут я вовсю целовался с моей низкой красавицей, одновременно играя пальцами с возбужденной киской гнома, и получал шикарный головой минет от Биары. У нее, конечно, получается не так хорошо, как у Лилианы и моей сестренки, но тоже весьма неплохо. «Маха!» – застонала Орта, прервав поцелуй и сжав ноги, обильно кончила. Не став медлить, снял со своего кола голову демоницы и насадил уже разгоряченную гному, вырвав из нее утробный стон. «Ах, да!» — закатила глаза от удовольствия девушка и прижала мою голову к своей груди, побуждая начать ласкать ее вкусные сисечки. От лакомства отказываться не стал и впился в правый сосок гномы, левой же не преминула занять Бяра, при этом эротично выгнув спинку и виляя своей упругой попкой. Не став обделять лаской свою демонису, принялся играться пальцами с дырочками этой похотливой сучки. «Ах, да, да, да!» Еще раз финишировала гнома, сильно сжав своим тигом моего архидемона, после чего уже я не вытерпел и излился внутрь пламенной атакой белого цвета. «Ах, какая растрата!» — прокомментировала томным голосом Биара то, как из раскрытой киски, отдыхающей после бурных оргазмов Орты, вытекает мое молочко. Хитро улыбнувшись, демонесса на четвереньках приблизилась вплотную к гноме и стала вылизывать из ее недр мое семя, соблазнительно виляя зарницей. Не выдержав подобного зрелища, шлепнул по виляющей перед лицом попке, вызывая у Биары стон удовольствия. «Да, хозяин, накажите меня, трахните меня, делайте со мной что хотите!» — кричала под все усиливающиеся шлепки демоница и снова уткнулась в киску, начавшей приходить в себя гному. Наигравшись с задницей Биары, до упора вошел в девушку, заставив ее киску сжаться в спазме, и сразу, взяв высокий темп, принялся ритмично вколачивать одну мою девушку в другую. Через десяток минут энергичного траха поднял демонису и толкнул ее к столу, где мы не так давно выпивали, и, подняв ее стройную ножку, снова вошел в киску моей похотливой шлюшки. «Да хозяин, а-а-а, трахай меня, Айдан, я тебя люблю-ю», кончила и так до предела возбужденная Бера. Однако, даже не замедлившись, продолжил ритмично двигаться, одной рукой наминая грудь рыжей нимфоманки. «Тень, как же я люблю свою жизнь, да». Подобная моральная и сексуальная разрядка была мне крайне необходима. Нет, с Ленной у нас тоже буквально на днях была близость, но то было другое. Там все было очень нежно, чувственно и не менее приятно, но именно животный секс был мне нужен. А уж просыпаться в компании любимых женщин, что всю ночь, или день, или вообще сутки прошли, хрен разберешь под землей время суток. В общем, просыпаться в компании женщин, что удовлетворяли тебя до полного отруба, вообще замечательно. И пока девушки спали, я решил исправить одну маленькую несправедливость. А именно, у моей малышки Орты нет ни кулона сердца, ни обручального кольца, ни малого генератора ЭЦ с ментальной защитой. Да и у той же Изабеллы ничего подобного нет, как и у Кармен. Короче, я занялся созданием подарков для моих женщин. Вернее, хотел заняться, но для этого нужны материалы. Запасец материалов есть в моем старом домике в Брисиолиане, но когда я туда переместился, он оказался занят. Ленная о чем-то размышляла, сидя на скамейке рядом с домом, и сдается мне, именно сюда она приходила, когда покидала эльфов. В общем, решив, что грех не уделить моей ушастой любимице время, схватил не ожидавшую подобного Ленную и унес в дом, где и заездил ее до состояния полного нестояния под временным барьером. Здесь же создал тройку кулонов, тройку колечек с генераторами и обручальное кольцо из вулканического золота, украшенного знаком дома Ортон, выложенным рубинами, обрамленным крыльями из желтых бриллиантов. Тянуть не стало, и стоило девушкам проснуться, как я вручил подарки гноме и сделал предложение, которое закончилось очередным сеансом разврата. Когда же все подуспокоились Орта и немного удовлетворили свои сексуальные позывы, я и Бера решил проверить, чего там успели насобирать мои големы, и переместился в убежище Коридина, в компании изъявивших отправиться со мной девушек. А насобирать успели изрядно. Немаленькие горки самых разнообразных материалов, от самых простых, вроде железа и обсидиана, до редчайших, вроде сильверита и тигельной руды. Про лириум и говорить не стоит, его было просто дохрена, благо големы произвели его предварительную очистку, убрали подальше и оградили, ибо лириум опасен даже в обработанном виде. Вернее, не полностью обработанным, как это делают гномы и мои големы. Да и даже так для меня лириум не опасен, а вот для той же Орты вполне, да и тушка Биары может пострадать при контакте с ним. Также штабелями лежали тела големов, созданных Коридином, с огромным телом самого совершенного во главе. Биара правильно рассудила, что я захочу их изучить. Нет, я и раньше их осматривал, но это был именно что осмотр, быстрый и весьма поверхностный. А вот так, когда над головой не висит мор дамокловым мечом или еще какая пакость, вдумчиво, основательно, без спешки разобрать творения сумеречного гения и досконально их изучить я бы очень хотел. Осмотрев все более подробно и дав гноме полюбоваться на последнее пристанище своего совершенного предка, а Коридин вышел именно из дома Ортон, я вернулся обратно в Арзаммар и приготовился отправиться дальше. Пришлось, правда, уговорить Биару и Орту остаться тут. И если демоницу я еще могу забрать, хоть и нежелательно, она в большей степени руководит големами и следит за работами, то вот забрать надолго главу знатного дома я точно не могу. Да и я пообещал, как только повидаюсь со всеми близкими, заглядывать чуть ли не каждый день. «Не забывай нас, ладно?» — проникновенно посмотрела мне в глаза гнома. «И не умирай больше, я этого не выдержу. Не волнуйся, милая, я не собираюсь больше подвергать себя опасности». Улыбнулся я Орте и подарил чувственный поцелуй. «Ах, хозяин, мы будем вас ждать», — накинулась и засосала меня демониса. Дальше я отправился не к сестренке и не к Алистеру, чувствую, с этими двумя я застряну надолго, потому решил навестить сначала мулаточек, и к первой я заглянул к Кармен. Ревин встретил меня начинающимся закатом и толпой магов во главе с провидицей. Стоило мне выйти из портала, как старуха низко поклонилась и неуверенно задала вопрос. «Месье Райдан», — видимо, узнала мой фирменный портал, но растерялась в смене внешности. «Да, и я был бы благодарен, если бы мое появление осталось тайной». Приспустил я заслон из собственной силы, из-за чего присутствующих прошиб холодный пот. Далее, не обращая на них внимания, стал выискивать взглядом Кармен, что удалось сделать довольно быстро, ведь она, расталкивая людей, направлялась ко мне. Видимо, девушка хотела броситься мне на шею, но, не добежав, остановилась, смущенно потупив глазки. А я смог более внимательно ее осмотреть. Сейчас Магесса больше походила на пиратку, чем, собственно, на Магессу. Две большие серьги, золотое ожерелье, красный платок, обрамляющий лицо, белая рубаха и зеленая жилетка с золотым обрамлением создавали образ атаманши и делал ее очень похожей на одну знакомую мне капитаншу пиратского корабля. «Чудесно выглядишь, Кармен, пойдем», — кивнул я на открывшийся портал и, подавая пример, зашел первым. Прокол в пространстве вывел нас на пляж, где я в первый раз появился в Ревине, и, похоже, девушка тоже узнала это место, ведь недалеко я спас ее от храмовников. Присев на песочек, позвал юную чародейку присоединиться, чем она не преминула воспользоваться. Скинув с ножек ботинки и подогнув их под себя, Кармен села вплотную справа от меня и, поборов смущение, положила голову на плечо. Настроение было радостно-волнительным, ветер доносил запах моря, шум прибоя и прохладу, а солнце согревало своими лучами, окрашивая небо в рыжий цвет. Никто ничего не говорил, самое важное и так было нам понятно, ей понятно, что она для меня не просто очередная девица в беде, и что бы ни случилось, я обязательно вернусь. А мне понятно, что девушка будет меня ждать столько, сколько потребуется. Так и сидели, наслаждаясь закатом на пляже и присутствием друг друга. Впрочем, мое неуемное любопытство не дало мне усидеть на месте, и я аккуратно заглянул в разум девушки. Первое, что я обнаружил, это полная умиротворенность и царящая у нее на душе влюбленность. Решив узнать, что она думает обо мне, узнал, что я для нее сказочный рыцарь на белом коне, только вместо меча посох, вместо доспехов мантия, а вместо коня сама магия. Ну и о последних новостях узнал. Вообще в Ревине среди местного населения андростианство не в чести, а вот кун, который не противоречит местным верованиям, довольно популярен. Но большинство местных исповедуют пантеизм, считая, что сам мир и бог — это одно целое, и все мы лишь часть чего-то большего, очень смахивает на кун. Да, но вот сама Кармен, прожившая почти всю жизнь в антиванском круге магов, приверженная андростианка, и если мое признание ребенком создателя для местных прошло фоном, то для Кармен это было шоком. Влюбленность и религиозные чувства перемешались, породив что-то странное. Неодержимость, но с кем-то другим она себя уже не представляла. При моем же возвращении произошел импринтинг, и теперь имеем то, что имеем. В общем, раз уж девушка теперь абсолютно точно моя, а вечер до безобразия романтичен, не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать его еще лучше. А потому, когда солнце коснулось кромки воды, я развернул себе смуглое личико девушки и мягко прикоснулся к ее губам своими. Кармен в этот момент даже дышать перестала, но ротик открыла, чем я поспешил воспользоваться, начав ласкать ее язычок своим. Так и просидели, купаясь в эмоциях друг друга. В сознании девушки это должен быть просто сказочный момент. Когда же солнце наконец зашло и выглянула луна, мы прервали поцелуй, но лишь затем, чтоб сесть друг к другу поплотнее. Так и сидела у меня в объятиях счастливая красотка, пока окончательно не уснула, а я перехватил ее сознание и оставил ее в светлой части своего домена, сделав ее менее стабильной, чтобы материя тени по желанию Кармен меняла образы и показывала ей счастливые сны. В реальности же я усилил ее сон, чтобы она не проснулась при транспортировке, и перенесся в ее дом, где и оставил спать на кровати. Перед уходом еще немного подшаманил и привязал ее душу к домену, а также надел подарки в виде кулона сердца и кольца с малым генератором Эд. В следующий раз, как я вернусь, заберу ее с собой окончательно, а пока что пусть еще немного побудет в солнечном Ревине. Часть 48. Осколки тени. Часть 2. Проверив работу ментальной защиты и циркуляцию энергии между кольцом, девушкой и моим доменом, отправился дальше по знакомым и близким людям. Следующей моей остановкой был корабль «Зов Сирены», однако переместился я не вовремя или очень вовремя, это зависит от точки зрения. Мне вот неприятно было оказаться на корабле прямо во время шторма, с другой стороны, из-за него и ночной темноты мое появление осталось незамеченным, да и я в силах помочь матросне, что уже не первый час пытаются из шторма выйти. Конечно, шторм не так уж и силен, но неприятностей добавляет. А потому, взяв потоки ветра и массы воды вокруг под контроль, развеял непогоду и даже очистил небо, а дальше под невидимостью вошел в капитанскую каюту. Как только за мной закрылась дверь, в паре сантиметров от моего лица воткнулся кинжал, а передо мной метрах в четырех, боком, с таким же кинжалом в руках замерла роковая красотка и по совместительству капитан этого корабля. «Не знаю, кто ты и зачем пришел, но у тебя есть 3 секунды, чтобы показаться, иначе пожалеешь. Учти, у меня ужасное настроение последние 1,5 месяца и начала заводиться пиратка, но я прервал ее, попутно развеивая маскировку». «О, и что же послужило причиной твоего плохого настроения?» — спросил я, внимательней рассматривая Изабеллу. «Один урод, с которым я спала, он то ли проклял меня, то ли его сраный папаша, но ни один мужик после его смерти меня не коснулся». Без привычной игривости и веселья ответила женщина. «Вот как, однако мой подарок ты так и не выбросила». Кивнул я на кулон на ее шее, который она моментально схватила свободной рукой. «Он не стоп, твой», — зажглись глаза Изабеллы осознанием, после чего она набросилась на меня с кинжалом наперевес. И если раньше для меня она была довольно шустрой, то сейчас я абсолютно без спешки смог уклониться от всех ее ударов, а в конце серии выпадов прижать обе ее руки к стене и впиться в пухлые губки. «Я же сказал, что ты моя женщина, а я не люблю делиться, тем более с другими мужиками», — прошептал ей в губы, стоило разорвать поцелуй. «Тогда не умирай и вовремя удовлетворяй потребности своей женщины», — извернулась Изабелла и, вместо того чтобы броситься на меня с кинжалами, снова направилась к своей кровати, по пути скидывал свои сапоги. «И чего ты застыл? Вперед, выполняя свои обязанности», — сказала сидящая на капитанской кровати Ревейка, излучая при этом просто дикую сексуальность. «И тебя не интересует, где я был все это время и что произошло на самом деле?» — удивленно спросил я, принявшись стягивать собственную одежду. «В бездну, потом расскажешь, а сейчас иди сюда», — чуть ли не рыкнула пиратка, притянув меня за пояс и повалив на себя. А дальше был долгий, громкий, горячий и страстный, можно сказать, животный секс, под громкие стоны удовольствия изголодавшейся по ласке женщины. Благо временный барьер для меня ставить теперь вообще секундное дело. И одним разом до полного отруба я решил не ограничиваться, приводя Изабеллу в порядок с помощью магии, стоило ей отрубиться, и продолжая доставлять удовольствие. «Значит, эта безделушка защитит меня от малификаров?» — спросила лежащая рядом голая мулатка, рассматривая надетое кольцо с малым генератором этно пальца вытянутой руки. «И от демонов, и от духов, если те захотят влезть тебе в разум», — ответил, посильнее прижав к себе Ревейку. После подобного жеста на лице у пиратки застыло сложное выражение лица. Ей очень нравится моя забота и подарки, но низкая самооценка и комплексы, полученные в юности, не дают ей подобным наслаждаться. Пока Изабелла отдыхала после нескольких секс-марафонов подряд, я покопался у нее в голове, чтобы лучше понять, кто же она такая. Итак, Изабелла до расставания с матерью Найши — крайне авантюрная девушка, которой нравится нарушать правила, водить людей за нос и приступать закон, сказались детство и юность в компании притворяющейся провидицей матери. С другой стороны, предательство матери, самого дорого человека, когда та продала ее богатому антиванскому торговцу, оставила на душе девушки глубокую рану. Забота Луиса, антиванский торговец, которому Изабеллу продали, нравилась девушке, но от него прямо несло фальшью. Для Луиса Изабелла была не женой, коей официально числилась, а игрушкой, красивым трофеем в его коллекции. Да и желание Луиса, чтобы Изабелла развлекала его друзей, поставила точку на всем хорошем, что он для нее сделал. Сбежать же она смогла с помощью своего любовника, антиванского ворона по имени Зевронарны, эльфа, которого послали убить Луиса. Того самого эльфа, которого наняла Анора для моего убийства и которого я с огромным удовольствием буквально уничтожил, оставив от его души только голое ядро. Она провела его в поместье и помогла убить муженька, а он помог ей похитить самый быстрый корабль Луиса, Зов Сирены, на коем Изабелла и отплыла. На своем корабле, расплатившись с командой украденными драгоценностями, Ревейка вернулась в Ревейн, но корабль пришвартовали в Ламерине, где матросы ее и оставили одну, без денег, в незнакомом городе, пользующемся популярностью у пиратов, корсаров и прочего криминала. Через день она впервые использовала свои сырые и неотточенные навыки в настоящем бою с человеком по прозвищу Галка. С этим Галкой Изабелла заключила пари, мол, если выиграет, тот поможет ей с наймом команды на корабле и работой. Начинающая пиратка выиграла, да только ей откровенно поддались, видимо, приглянулась она тому мужику. С тех пор Ревейка стала настоящим капитаном, оттачивая свое мастерство управления кораблем и командой, а также навыки ножевого боя. С тем пиратом, который ей помог, у девушки закрутился настоящий роман, сама девушка и вправду любила его, но счастью помешал случай. Через год Галка пропал и никто его больше не видел. Хоть сама девушка и удачливый капитан пиратов, и просто невероятно красивая девушка, но бытие воровкой и лгуньей, которую продала родная мать, а после и муж, который ее воспринимал как просто живую куклу, опустили самооценку Ревейки, которую она скрывает за маской беззаботно балагурки, а неудачи в любви вызвали в ней иррациональный страх к этому чувству. Ну и конечно вечные ограничения Луиса: это не носи, так себя не веди, на приеме у моих друзей и партнеров молчи и т.д. взрастили в ней нетерпимость к этим самым ограничениям и безграничное свободолюбие. В общем, девушке я нравлюсь, но до любви там далеко, да и сама она считает, что меня недостойна. Знаешь, Изабелла, ты гораздо лучше, чем о себе думаешь. Поцеловал я в висок девушку и принялся одеваться. Вот и все, ты уходишь? Непонятным голосом спросила пиратка, при этом в голове самой Ревейки бушевала буря из эмоций и противоречий. Я, конечно, могу остаться, но думается мне, тебе надо побыть одной и все хорошенько обдумать, ответил пиратке, накидывая куртку. Учитывая, что после того, как девушка недавно проснулась, я рассказал ей, что со мной приключилось, Изабелле и вправду не помешает утрясти услышанное, ну и в себе разобраться не помешает. Да и потом, я в любой момент могу появиться, стоит тебе лишь подать сигнал. Кивнул я на новенький кулон, что висел меж двух больших и упругих полушарий. Хотел было еще кое-что сказать напоследок, но почувствовал, как Спартак отчаянно зовет на помощь через мой домен. И помня, с кем вместе он путешествует, я, недолго думая, переместился по его координатам. Увиденное на месте меня более-менее успокоило, но и вопросов вызвало немало. Например, что именно Морриган забыла в пустошах Андерфилса и какого хрена она сейчас на пару со Спартаком сражается с толпами одержимых низшими, и даже парочкой высших, демонами-мертвецов. Притом защитника ведьмы сумели оттеснить от нее, и сейчас беременная моим ребенком женщина одна сражались против окруживших ее одержимых трупов. Не позволяя себе отвлечься, выпустил энтропические молнии, которые как живые зазмеились по противникам, сжигая мертвые тела и при этом избегая Морриган и Спартака. Ну и какого хрена здесь происходит? Позволил выйти эмоциям, как только разобрался с противниками. А господин презревший смерть, вас сюда позвал я. Не смог приказ ваш исполнять, сию ведьму охранять, дитя рождения ожидать, подвел я ваши ожидания. Тут же бухнулся на колено Спартак, но дух меня сейчас мало волновал, все мое внимание было сосредоточено на желтоглазой красотке. Мои глаза бегали по телу ведьмы, выискивая возможные раны и травмы, и к огромному облегчению не находили, пока ноги вели прямо к ней. «Айдан?» – неуверенно спросила Морриган, вглядываясь в мое лицо. Но я не стал тратить слова или ждать, когда ведьма что-то для себя решит. На меня напало осознание, а вместе с ним и ужас. Мой нерожденный ребенок, моя девочка была в опасности. Так что, не слушая что-то хотевшую сказать Марии и не обращая внимания на ее возражения, подошел и со всей нежностью обнял мать моего ребенка, окутав ее собственной магией, наполненной заботой и любовью. Через пару мгновений руки девушки обернулась вокруг меня, и так мы и стояли, пока небольшая паника не отпустила меня, а дрожь не перестала бить тело. Только после того, как немного успокоился, позволил себе отпустить Морриган. «Изменился ты», — мягко сказала ведьма, положив руку мне на щеку. «Мне нравится. Я же говорить ничего не стал и просто впился в желанные губы любимой. Когда же немного утолили потребность в близости, занялись делами более насущными, а именно уничтожением останков, расчисткой местности и обустройством лагеря. И только после выполнения этих действий я задал животрепещущий вопрос: Морриган, какого демона тебя занесло в Андерфилс и какого архидемона ты полезла на такую толпу одержимых трупов? Забыты здесь руины эльфийского города, я пришла в надежде Илувиан найти. Помочь он должен был мне спрятаться от Флемит и тайны древние раскрыть, спокойно ответила Морри, лучась при этом довольством от моих объятий. Возможно, так подействовала беременность или моя смерть, но ранее колючая ведьма теперь нисколько не скрывая наслаждались близостью со мной. Притом нежность ко мне и ребенку из нее лилась буквально полноводной рекой. «Любимая», — сказал я, заставив ее вздрогнуть, после чего эманации любви и счастья от ведьмы стали исходить ощутимо сильнее. «Я тебя очень прошу, не рискуй. Если тебе что-то надо, скажи любому ангелу, они тебе любую крепость или даже королевство зачистят, не говоря уже про старые развалины. Я сделать все по-тихому хотела и думала, что сил моих с духом хватит, но хорошо. Раз ты просишь, я рисковать не буду. Немного удивленно собственным решением, но при этом довольно ответила Морриган. Полночи мы просидели, делясь друг с другом произошедшими в нашей жизни событиями, еще полночи занимались любовью. Правда, последнюю часть я растянул барьером на целые сутки, а на следующий день отправились зачищать руины эльфийского города. Вообще все известные руины уже вдоль и поперек облазили как сами эльфы, так и люди, будь то церковники, тевинтерские маги или орлесианцы. Но многие города оказались хитро спрятаны в складках местности и укрыты древней магией, так и эти руины лежали среди двух плотно лежащих скал и, помимо прочего, были заполнены толпами духов, демонов и мутировавших от воздействия тени животных. Особенно заставила понервничать стая здоровенных виверн, крупнейшая из которых была под 5 метров ростом. Но самые поганые, они все буквально светились от магии, а их резерв и плотность этой самой магии были на уровне очень сильных старших чародеев. Вообще виверны дальние родственники драконов, но очень уж дальние, иначе они бы подчинялись мне на уровне инстинктов. И хоть эти твари очень тупы, но чрезвычайно опасны, а их яд, которым они могут весьма метко, далеко и обильно плеваться, ядренее практически любой кислоты. На что же способны виверны, измененные тенью, даже представить страшно. Нервничал я, разумеется, из-за Морриган. Мне-то они ничего сделать не смогут, но не дай тень пропущу хоть одну атаку твари и мою любимую ранит. Однако я просто не привык к новым возможностям и недооценил свою силу. Мою защиту эти виверны даже не поцарапали, а вот я смог вообще без проблем схватить их телекинезом, а затем осушить, создав из их праны достаточно мощный малый генератор. Как раз пойдет на воссоздание тела Хаука. Дальше пошло проще, и огромное количество противников позволило мне лучше разобраться с собственными силами, а они реально возросли. Если раньше мне нужны были сложные формулы для самых масштабных чар и смертоносных заклинаний, то сейчас я всех давил грубой мощью, а чары казались ненужным костылем. Впрочем, на свои силы, конечно, полагаться стоит, но не всецело, а заклинания и чары забрасывать и вовсе смерти подобно. Полагаю, именно на этом и погорели древние боги. В конце концов мы выбрались в рощу, или нечто иное. В общем, пространство под открытым небом, полностью заросшее зеленью. А посреди этого пространства, меж двух искусственных сооружений, издалека напоминающих деревья, стоял огромный, метров 11, элувиан. Он прекрасен, прошептала пораженная красотой древнего артефакта Морриган. Это, конечно, так, но что ты с ним собралась делать? Чтобы разобраться, как его использовать, нужно время, а здесь оставаться слишком опасно. Да и если уносить элувиан, то как? Он слишком здоровый и слишком хрупкий, озвучил я очевидную проблему. Судя по нахмурившейся мордашке девушки, она либо об этом не думала, либо что-то сильно пошло не по плану. Можно попробовать порталом, неуверенно предложила Морриган. Ага, а потом собирать себя после взрыва. Пронести элувиан через портал — это по сути протащить дырку в пространстве через дырку в пространстве, даже звучит дико, без обид, милая. Сразу же исправил я. Коль есть идеи, так не томи, фыркнула в ответ Морри. Ну вообще нет, хотя постой, это может сработать, задумчиво сказал я под заинтересованный взгляд Морриган и внимательный Спартака. Отойдя подальше и сосредоточившись, я применил магию, которую не использовал с самого детства, оборотничество. Только форму я выбрал ту, которой еще ни разу не пользовался, а именно высшая драконица. Стоило начать, как дальше процесс пошел сам, плавно и естественно. Только вот, достигнув размера высшей драконицы, мой рост не прекратился, и я стал меняться дальше, становясь драконом, наподобие архидемона. Однако если архидемон был искаженной скверной пародией на древнего бога, я ощущал себя по-иному, цельным, изящным, мощным и свободным. Огромный дракон, даже кажется больше самого архидемона, почти полсотни 40 метров от морды до кончика хвоста, с мощной фигурой и чудовищной силой аурой. «Ра-а-а-а-а!» — взревел я просто потому, что захотел. «Айдан!» — донесся до меня слабый голос. Посмотрев туда, обнаружил свою ведьму, готовую превратиться во что-то и убежать при любой опасности. «Морриган!» — послал я ей свою мысль, ибо в этой ипостаси я разговаривать иначе не могу, строение тела не позволяет. И судя по тому, как Морри сначала дернулась, а потом посмотрела на меня спокойным взглядом, мой посыл дошел. «Залезайте на меня, я довезу вас до Бриселиана, там ты будешь в безопасности», и присел, вытянув крыло, чтобы по нему было легче забраться. Долго думать никто не стал, и стоило пассажирам занять места, как я, окутав словно оболочкой своей магией Лувиан, взял его в передние лапы и, убедившись, что мои чары удерживают пассажиров на местах, а также защищают от перепадов давления, разряженного воздуха и сопротивления атмосферы, взмахнув крыльями, взлетел. Да, полет это потрясающе, чувство воздуха под крыльями, ветра бьющего в лицо и чудовищной скорости просто волшебно. Полет с помощью телекинеза гораздо хуже, как будто ты марионетка, которая сама себя схватила и тащит, в общем, приятного мало. На полной скорости из Андерфилса до Ферилдина я добрался за жалкие 3 часа, а еще через 20 минут приземлился на специально подготовленную поляну. Это было невероятно, воскликнул я, стоило мне обратиться в человека обратно. И судя по взгляду Морриган, она со мной согласна, только ей самой хочется научиться обращаться в дракона. Фес повисла на мне выскочившая из ниоткуда Ленная и втянула в поцелуй. Но стоило ей закончить и осмотреть моих спутников, как Морри с победой улыбкой погладила свой живот, и округлившиеся глаза одной эльфийки подсказывают мне, что скоро кто-то будет ненавязчиво требовать ребенка. Впрочем, это дела будущего. А пока я магией поднял Элувиан и понес в сторону своего домика, где его и оставил. Морриган домик понравился, ну да, это вам не лачуга в диких землях, а добротный дом, богато обставленный и утопающий в зелени, а не в болоте. В общем, на первое время ведьма нашла себе дом и занятие, а я из Арзамара призвал парочку демонических рыцарей для охраны Морриган в помощь Спартаку. Сам же отправился дальше, на поиски Лилианы, и нашел я ее одну, в провинциальной церквушке Орле, прямо во время молитвы. «Создатель, дай мне знак, хотя бы намек, где мне искать сына твоего Айдана, достойно ли я его, я так скучаю». Совсем тихо под конец сказала девушка и подозрительно шмыгнула носом. «О, твой избранник определенно ближе, чем ты думаешь», — сказал я. Правда, вместо того, чтобы просто обернуться, Лилиана сделала перекат, разрывая дистанцию и, развернувшись, встала на колено, наставив на меня наручные пускатели. «Айдан?» — неверяще спросила девушка и, опустив руки, медленно встала и подошла ко мне. «Айдан!» — бросилась мне на шею рыжик и заплакала прямо как Орта. Дав девушке выплакаться и успокоиться, отстранил ее от себя и осмотрел. «Хорошо выглядишь, рыжик, решила присоединиться к церкви», — прокомментировал я эмблему у нее на груди, вызвав слабую улыбку. «Да, я думала, если буду нести слово Создателя или служить песне света, то Создатель вернет тебя или заберет меня к тебе», — прошептала Лилиана, плотно ко мне прижавшись. «А ты хочешь, чтобы я служила церкви? Главное, что ты хочешь, рыжик», — сказал я, поглаживая ее одной рукой, пока прижимал к себе за талию другой. «Мне, например, не нужно, чтобы ты служила в церкви». «Я тебе не нужно?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Лилиана, ты вырываешь фразу из контекста. Ты мне не нужна в церкви, но в качестве моей спутницы жизни нужна определенно. Я не запрещаю тебе работать на благо церкви, но для меня важно лишь, чтобы ты была рядом и была счастлива», — разъяснил этой дурехе, пока не напридумывала себе лишнего. Радостно улыбнувшись, девушка повела меня в местный трактир, где она и сняла комнату, а затем всю ночь, растянутую временным барьером на 3 суток, показывала, как сильно она по мне скучала и как ей меня не хватало. И немного утолив жажду близости, мы просто лежали, наслаждаясь обществом друг друга, и делились пережитым во время разлуки. То, что меня не забирал к себе Создатель, а я на самом деле погиб и воскрес, с одной стороны огорчило девушку, ведь тогда, получается, никакого подтверждения существования Создателя нет, а с другой, факт того, что я смог воскреснуть и создал целую расу полуматериальных существ света, показывает, что я самое настоящее божество, которое может создавать чудеса и которое можно увидеть и потрогать. Короче, постепенно, но неумолимо вектор поклонения Лилианы смещается от Создателя ко мне, и ведь она не одна такая. Рыжик поделилась интересными сведениями, мол, в церкви случился раскол, многие верующие стали молиться не Создателю, а мне. Даже церкви стали ставить посвященные мне. Особенно много моих почитателей среди магов. Все это очень не нравится староверам, но так как ангелы относятся к новому образованию в церкви весьма благосклонно, максимум, что делают консерваторы, это говорят, и то не громко. Сама Лилиана, после того, как ей не удалось обнаружить что-либо касательно меня, подалась в помощники владычицы церкви Доротеи. Когда-то эта церковница помогла рыжему барду сбежать из плена, после предательства Маржалайн. Теперь рыжик решила помочь Доротее как может, а может она очень и очень много. Помимо того, что Лилиана первоклассный боец, она обладает, наверное, лучшим снаряжением и вооружением в Тидасе, а также состояла и состоит в близких отношениях со мной. А это значит, что ее привечают ангелы, что дает ей просто огромное влияние. С таким влиянием Лилиана и сама могла бы возглавить церковь, да только ей это не нужно, а в Доротею она верит, так что подалась к ней. Собственно, здесь она по заданию Доротеи, кто-то нанял убийцу для устранения владычицы церкви, покушение не удалось, но след на заказчика привел сюда. «Точно не хочешь, чтобы я тебе помог?» – уточнил у лежащей рядом девушки. «Не волнуйся, дело простое, я справлюсь», – счастливо улыбнулась Лилиана. «Не хочу тебя отвлекать от важных дел. Ради тебя я могу отложить почти все дела», – ответил девушке, вызвав у нее очередной прилив счастья. «Я решила, что пока останусь подле владычицы церкви. Но ты ведь?» – неуверенно спросила Рыжик, взволнованно поглаживая свой кулон. «Не переживай, милая, я являюсь по первому зову», – улыбнулся моей красотке и поцеловал в розовые губки, а потом в розовый сосочек, вызвав при этом легкий стон. «А пока давай просто побудем вместе». Часть 49. Осколки тени. Часть 3. С Лилианой я распрощался довольно быстро, как бы Рыжей не хотелось задержаться со мной подольше, но у нее было задание. Да и потом, осознание того, что я могу за мгновение преодолеть расстояние в целый континент, добавляло уверенности в новой и весьма скорой встрече. Ну а я решил посетить Хейвер, и на эту простую и очень важную мысль меня натолкнул старший Хаук. Пока я отсыпался после бурной ночки с Лилианой, Гаррит снова нудел по духам, мол, когда я собираюсь его из тени вытаскивать. И, честно говоря, мне даже как-то неловко стало, сколько он в моем домене сидит. Месяц-полтора реального времени, плюс около недели после того, как я проснулся и пообещал вернуть ему жизнь. А ведь время в домене порой ускорялось, да и вообще течет чуть быстрее реального времени на постоянной основе. Короче, решил уже наконец вытаскивать друга, а так как он сразу захочет успокоить свою мать, лучше воскрешать его в Денириме. И уже в столице Ферилдина меня настигло осознание: а как же мои родители? Да, для меня это вторая жизнь, и да, большую часть этой жизни я провел вдали от родных, но они же меня и в самом деле любят. Мать и отец как сына, Фергюс как брата, об Элессе вспоминать не будем, там такой винегрет из чувств, что описывать его гиблое дело. В общем, не дойдя до поместья Эрла Денирима, я переместился в Хейвер, в замок рода Кусландов, прямиком в кабинет отца, где во время очень скоротечного мора мы иногда устраивали совещания. Там же и застал отца с братом, что с головой окунулись в бюрократический ряд. Я у них в мозгах пошарил немного, и от увиденного лишь мельком у меня жутко разболелась голова. Сейчас отец с Фергюсом пытаются привести Хейвер в порядок после мора, а после смерти архидемона многие порождения тьмы разбежались по поверхности и потихоньку гадят, вырезая людей и распространяя скверну. К тому же им нужно помочь Алистеру править королевством, пока молодой король в авральном режиме осваивает все необходимые дисциплины. Ну и, конечно, выстраивать внешнюю политику с учетом крепкого союза между Ферилдином, Арзаммаром и новообразованным эльфийским государством, а никому не нужен столь сильный сосед под боком, ни Орлию, ни Вольной Марке. А также Солана, что является чуть ли не официальной любовницей короля, дает повод церкви сказать в сторону Ферилдина свое веское фи. И если бы не ангелы, что держат церковь в узде, а сильнейшие государства людей за исключением Тивентера, направляют в нужную мне сторону, положение бы у Ферилдина было аховое, и церковь скорее всего уже бы собирала новый священный поход, на этот раз против Ферилдина и Эльфийского союза. Политика, ненавижу политику. В общем, хоть дела у Ферилдина в целом и Хейвера в частности весьма неплохи, а вернее гораздо лучше, чем могли бы быть, но дел этих все равно много, и Фергюс с Брейсом работают не переставая, часто забывая про сон и еду, и выглядят как несвежие трупы. КХМ. Привлек я внимание двух заработавшихся родственников. Пап, тут какой-то мужчина. Оглядел меня слегка расфокусированным взглядом Фергюс и позвал отца. И если брат меня не узнал, то отец оглядел более осмысленным и внимательным взглядом. Айдан, неуверенно спросил Тейрн Хейвера. Кажется, нам все же стоит поспать. Видеть мертвых людей не к добру. По-новому осмотрел меня Фергюс. По мне сейчас на мертвецов больше вы смахиваете, чем я. Намекнул об их ужасном состоянии. В общем, видя столь медленную и даже заторможенную реакцию родственников, решил их немного подлечить. И если для Фергюса хватило магии созидания, чтобы убрать нездоровую бедность и огромные мешки под глазами, а также вернуть бодрость, то с отцом все сложнее. Хоть Брайс довольно сильный пользователь праны, но возраст уже начал брать свое. Волосы поседели, появились морщины и организм уже начинает работать все хуже и хуже. Короче, решил немного омолодить отца, но результат превзошел все ожидания. Отец не просто скинул пару лет, а вернулся к пиковому физическому состоянию, став мощным мужчиной в самом расцвете сил, с чуть рыжеватыми волосами и очень похожим на Фергюса внешне, только чуть постарше. Вообще продлевать себе жизнь и омолаживать организм могут и обычные маги. Ну, вернее, не обычные маги, а маги крови, просто забирая жизнь у других живых существ. Многие магистры в Тевентире так и делают, продлевая свое существование, благо и мрут они в придворных интригах довольно бодро. В общем, раз праны у меня нет, а это до хрена, я решил конвертировать одно в другое, но вместо ожидаемой КПД конвертации 1 к 50, у меня вышло 1 к 3. Разница колоссальная, потому так и получилось. Не щадя собственных запасов, это молодил отца и еще напитал его жизненной силой под завязку, так что отец еще лет 100 легко проживет, а стареть не будет еще лет 50.